Как они тут появились? В районе стал порядок. Ни один бы ОМОН такого не навел. У нас же теперь никакой преступности нет. Ни криминальной, ни бытовой. Недавно залетные рэкетиры явились. Дань хотели наложить. Я даже пальцем не шевельнул. Но их как корова языком. — А это что? Бурцев снова кивнул в сторону пострадавшего туриста. — Считаешь, не преступление иностранного туриста наследство лишать? Щукин слегка взбагровел, готовый сообщить какой-то злой и веский аргумент. Но его отвлек инспектор ГАИ, обнаруживший иностранца, привязанным возле самой дороги. Принес и подал начальнику милиции плоский кейс. «Возле него нашли», — доложил. «Не смотрели, что там, не знаем. Вдруг есть пальчики?» «Там оружие», — сказал Бурцев майору. «На что спорим? Давай на твою гармошку». Начальник милиции подумал, достал складной нож и молча подал Сергею. В кейсе оказалась разборная винтовка с мощным оптическим прицелом и глушителем. В обиходе среди спецслужб, называемая винторезом. Скорую встретили на дороге и отправили назад, чтобы поменьше было глаз, видевших туриста. С работников милиции взяли подписку о неразглашении, однако эта мера не спасала от утечки информации и лишь оттягивала срок, когда спецслужбе станет известно местонахождение агента, которого увезли в райотдел и поместили в камеру. Бурцев чувствовал, кто наказал туриста с винторезом. Единственное, чего он не понимал, почему фрица Зоммера привязали и казнили у дороги, которая вела, по сути, в никуда, в каменный карьер, где когда-то добывали мрамор. К тому же винторез отечественного производства оказался чистым, неиспользованным. Видимо, турист не смог добраться до нужного пункта. Оружие он, скорее всего, получил здесь, в России. Возможно, кто-то принес на теплоход на какой-нибудь остановке. Бурцев отлично помнил голландца Гюнтера и доскональную проработку каждой детали той операции. Предусмотрели все, вплоть до пристрастий многодетного егеря Вокмина к дармовому алкоголю. И здесь все было продумано. Теплоход в Усть-Маеге стоит 6 часов, чтобы повозить туристов по стране дураков, показать им шедевры фресковой живописи в полузаброшенных храмах, провести пешком по 200-метровому деревянному мосту через реку, который опирается всего на 2 точки и выдерживает грузовик, и напоследок прокатить на скрипучем березовом тракторе, где даже блок двигателя и то деревянный, из капа. За это время опытный киллер может добраться на попутном транспорте в любую точку района, сделать свое дело и вернуться назад. Его отлучку никто бы не заметил. Поскольку туристы часто не верят в местные чудеса, не хотят ехать на экскурсию и остаются на теплоходе. Немца никто не прикрывал, и тут вмешалась третья сила — амазонки. Они могли бы вообще не оставлять немцев живых, а если оставили, значит, давали знать спецслужбе, что ведут открытую войну и уверены в своих силах. Это предостережение, своеобразный ультиматум. Конечно, теплоход следовало бы задержать и поискать среди туристов сообщника, если таковой имелся. Однако начальник милиции стал зудеть над ухом, что если сорвется график движения судна, то турфирма исключит страну дураков из списка посещаемых объектов, и тогда пропадут те крохи, который район получает за счет туризма. Короче, пришлось изъять из каюты личные вещи немца, а судно отпустить. Среди вещей не было ничего такого, за что можно было бы зацепиться.